Мехико. Возраст 10 лет. Наша семейная поездка в Мехико. All inclusive. Для десятилетки в этих словах нет особого смысла. Вот что понимает десятилетка. Это не похоже на пляж в Нью-Джерси. Вода здесь была другого цвета, очень разного, но в данном конкретном случае бирюзового. В воде плавали разноцветные рыбки, а не розовые аппликаторы от тампонов и сигаретные окурки. Мама с папой разрешали мне есть сколько угодно чипсов тортилья, даже на завтрак. Всю неделю я питалась в основном кукурузными треугольничками. Мама с папой целыми днями пили фруктовые коктейли и в целом были в хорошем настроении. Маме было легко оставаться в хорошем настроении в All-Inclusive в Мехико. Она медсестра ночной смены. Вахты по 12 часов в приемном отделении скорой, от 7 до 7. Единственное, что ее немножко раздражало, это солнце, потому что она считала себя почетной вампиршей. У нее много потрясающих рассказов про вампирскую смену. В приемной посреди ночи много чего происходит. Раньше ее рассказы были смешными, а теперь она не приносит домой ничего оригинального. Даже пациентка с засунутой в задний проход банкой виноградного джема звучит банально. Уже проходили. Невозможно себе представить, что люди засовывают себе в задний проход и что проглатывают. Детали машин, электронику, гвозди, цемент. Что ни назови, кто-то это проглотил или засунул в такое место, откуда достать это могут только врачи. Папе хорошее настроение обеспечивала пинаколада. Он даже не читал ничего на пляже. Просто сидел в своем белом лежаке, одном из сотни таких же, выстроившихся идеально прямой линией параллельно морю. На каждом лежаке — полотенце. Синее полотенце. У каждого четвертого лежака был соломенный зонтик-навес. У некоторых к полену, к которому крепился сам зонтик, были приспособлены круглые столики. У некоторых нет. Почти все курортники оставались на своих лежаках. Только немногие заходили в воду. Так что папа не особо выделялся на их фоне. Он просто играл свою роль в стерильной геометричной пьеске на пляже, которую называл «Наша семейная поездка в Мехико». Брюс представлял собой коктейль эмоций. Каждый день разных. Мама с папой в целом его игнорировали. Ему дали собственный ключ от номера. И если Брюс хотел сидеть в комнате, мама с папой разрешали. Если он хотел поздно вечером сходить прогуляться вдоль пляжа, они только говорили «будь осторожен». Брюсу было 19. Он мог сам о себе позаботиться. Я много плавала, покрытая миллиметрами водостойкого крема от солнца. Мама с папой сидели под соломенным зонтиком и увеличивали размер чаевых для официанта из бара каждый раз, когда он к ним возвращался. Так что он возвращался часто. Мне разрешали заходить в воду только по грудь. Но это было не страшно, потому что я могла лечь на спину и покачиваться на волнах. Я много покачивалась. Помню, как я покачивалась, закрыв глаза от палящего мексиканского солнца и разговаривала с морским богом. Мне было 10. У меня не было имени для морского бога. Он был просто морской бог. Я помню, как просила морского бога помочь мне лучше рисовать. Помню, как обещала, что если он позволит мне лучше рисовать, то я по-настоящему оставлю свой след в мире. Что я буду знаменитой, как Пикассо или Рембрандт. Я тогда не знала никаких художников-женщин, потому что в школе проходит только художников-мужчин. Если бы знала, то, может, надеялась бы стать Джорджией О'Кифф или Александрой Экстер. Я заметила рыбок только на второй день. Первая стайка окружила меня, и пока я стояла как можно неподвижнее, насколько возможно, в спокойных волнах, они подплывали ко мне ближе, касаясь рук, и я говорила «Привет, рыбки!» и представляла, что они говорят мне в ответ «Привет, Сара!» Только рыбы не разговаривают, так что вряд ли так оно и было. Но я хотела, чтобы они говорили «привет», и решила, что это они и говорят. Я была единственным человеком в воде. Это были мои рыбки. За неделю я увидела еще 20 стаек рыб. Иногда та же семья, что и в первый раз, похожие на белых ангелов. Потом маленькие голубые рыбки, потом кругленькие желтые. Рядом со скалистым причалом жили серые, более крупные рыбы. При виде новых рыб я каждый раз делала то же самое. Говорила «Привет, рыбки!» и представляла, что они отвечают «Привет, Сара!» Мама с папой все пьянели, Но это было не страшно, потому что пустые бокалы не накапливались. Они словно каждый раз пили из того же, первого, идеального бокала. На ужин мы чаще всего ходили в ресторан при отеле со шведским столом. Пару раз мама с папой ходили в другой курортный ресторан, но мы с Брюсом каждый вечер в Мехико ели за шведским столом. Когда мы ели все вместе, мама, папа и я ели мексиканскую еду, а вот Брюс брал себе пасту и салат «Цезарь». Всю неделю Брюс питался исключительно ими. Каждый вечер я рассказывала им, что видела сегодня в воде, и все очень радовались, что я хорошо провожу время. Папа сказал, что когда мы вернемся домой, он поможет мне найти, что это за рыбы и как называются. На второй вечер мама сказала, что ужасно гордится тем, какая я самостоятельная, и хожу купаться одна. Мы много лет не ездили в настоящий отпуск. «Ждали, пока ты подрастешь и сможешь сама за собой присматривать», — сказала она. Это был комплимент, и я его так и восприняла. Но Брюс на это цыкнул и покачал головой. Дальше было только хуже. Последний вечер после того, как я рассказала им, как здороваюсь со своими друзьями-рыбками, а они здороваются со мной, Брюс сказал: «Они не твои друзья. Их видят все, кто тут отдыхает». Мама с папой сказали Брюсу заткнуться. «Да, заткнись, Брюс», — сказала я. Брюс сказал: «Рыбам не нравятся люди, Сара, даже такие, как ты». «А я считаю, я им нравлюсь», — сказала я. «Ты бредишь», — сказал он. «Ей 10», — сказала мама. «Неужели так сложно притвориться, что тебе весело?» «Зачем притворяться? Разве мы и так недостаточно притворяемся?» На этом моменте папино пиноколадное хорошее настроение закончилось. Последний ужин в Мехико. «Господи Иисусе, Брюс, мы тебя сюда привезли, мы оплатили всю неделю. Что ты нам отдых портишь?» Брюс встал из-за стола и ушел в номер. Я съела свой последний мексиканский десерт. Торт «Три молока». Такой вкусный, что я расплакалась, пока его ела. Папе не удалось выпить достаточно, чтобы восстановить свое хорошее настроение. Мама сказала, что замечательно отдохнула и поблагодарила за это папу 10 раз. Они держались за руки прямо на столе. В этот вечер Брюс и сказал мне то, что сказал. Он сказал: «Ты всегда можешь приехать жить ко мне, где бы я ни был». Художественный музей. Десятилетняя Сара была здесь уже 5 раз. Я помню, что она обожала рыцарские доспехи и большую картину Пикассо «Три музыканта». 10-летняя Сара хотела стать художником. Мама с папой ее поощряли. Сейчас 16-летняя Сара не в состоянии понять, зачем они поощряли невозможное. Я спрашиваю: «Хочешь туда?» Она закатывает глаза, как будто я задала идиотский вопрос, и, не говоря мне ни слова, поднимается по знаменитым ступеням Рокки. Сзади я вижу в ней себя. Худенькие, как спички, ноги, полное отсутствие бедер, из-за которого мне не купить подходящих по размеру джинсов. Поднявшись на вершину лестницы, она останавливается подождать меня. Затем говорит: «Однажды мы тоже будем в этом музее. Однажды мы станем знаменитыми». Мне хочется сказать ей, чтобы перестала говорить «мы». Мне хочется сказать ей, что в настоящее время мы даже грушу не можем нарисовать. Даже нашу собственную, сука, руку. Мы подходим к стойке, и хотя я все еще не отмела версию галлюцинации, я знаю, что 10-летняя Сара правда здесь, потому что дама за стойкой спрашивает, сколько ей, и когда 10-летняя Сара отвечает, что 10, дает ей браслетик бесплатно. Мне приходится заплатить 14 баксов за то, что мне 16. По дороге к Пикассо мы молчим. Мы обе знаем, где он. Папа говорит, что искусство — это умение остановиться и найти в себе тишину. Так я и делаю. 10-летняя Сара тоже так делает, как дрессированная собачка. Но я вижу, как ее маленькие ручки тянутся потрогать картину. Я вижу, как она оглядывается в поисках охранника. Я помню, как была ей и думала: «Всего разочек!» Как будто прикосновение к вещи, которой касался Пикассо, даст мне талант стать им. Вечно какая-нибудь хитрая схема: просить о помощи морского бога, прикоснуться к Пикассо. Жажда гениальности такая же, как жажда денег, заставляющая взрослых покупать лотерейные билеты. 10-летняя Сара говорит: У Пикассо были оригинальные идеи. «Допустим», — говорю я. «Не допустим», — возражает она. «Это оригинально. Никто до него так не делал». «Ну да, наверное». Мы бродим по залу, разглядывая похожие картины. Брак, Гри, все современники Пикассо. В них я вижу один и тот же стиль, одно движение. Пикассо не был единственным кубистом. В принципе, нет такого понятия, как единственный ист. «Ну кто-то же должен был стать первым кубистом, так?» — спрашивает она. «Кто-то был, да. Но, может, это был не Пикассо». Десятилетняя Сара пожимает плечами. «Ты адская зануда!» «Я реалистка». Она снова пожимает плечами и скрещивает руки на груди. «Сама подумай. Можем мы с уверенностью сказать, что Пикассо не заметил эту картину под кистью какого-нибудь уличного художника, проходя по дороге? Откуда мы знаем, что он это все изобрел, не полагаясь на идеи других людей? Не знаем. Мы вообще ничего не знаем». «Я мало знаю об истории искусств», — замечает десятилетняя Сара. «Никогда ничего не происходит», — говорю я. «Ты и правда зануда». «Реалистка». Я отказываюсь объяснять ей, что даже книгам по истории все равно доверять нельзя, потому что книги по истории писали люди, которые хотели выглядеть знатоками. Мы оставляем кубистов позади. Десятилетняя Сара не идет рядом и не обсуждает картины. Она скрестила руки на груди, как будто я ей осточертела. Она напоминает мне 23-летнюю Сару, такая же отстраненная, как будто она лучше меня. В конце длинного коридора, того, который ведет к современной живописи, висит Лихтенштейн. Я раньше не видела его вживую. Наверное, он тут временно. Если честно, мне не кажется, что репродукции старых комиксов так уж оригинальны. Но в этой что-то есть. Может, выражение лица девушки. Десятилетняя Сара останавливается перед картиной и щурится на точке. Она делает 3 больших шага назад. Нарочито, как все маленькие дети. И снова щурится. Я подхожу справа и читаю описание. Рой Лихтенштейн, американец, родился в 1923 году. «Спящая девушка», 1964 год. «Масло и магна на холсте». Десятилетняя Сара стоит напротив холста. Руки свободно висят по бокам. В отличие от зала кубистов, где она скрещивала руки, Лихтенштейна она пропускает внутрь себя. Она чувствует эту спящую девушку. Я встаю рядом в такую же позу. Ноги на ширине плеч, руки по бокам, дыхание ровное, как будто я занимаюсь чем-то типа музейного тайчи. Я тоже пытаюсь пропустить спящую девушку внутрь. Я смотрю на ее нахмуренные во сне брови и чувствую, как ей больно во сне. Чувствую, как что-то в ее жизни остается незавершенным. Чувствую, что она несчастна. С минуту я молча смотрю на нее и вижу, что десятилетняя Сара плачет. Это мамина музейная привычка. Каждый раз, когда мы следовали папиному завету остановиться и найти в себе тишину, мама находила какую-нибудь одну картину, которая вызывала в ней тихие слезы. Это был священный ритуал. Слезы беззвучно сбегали по ее щекам, пока она смотрела на картину. А потом мы шли дальше, смотрели на другие картины. Папа никогда не плакал, но, мне кажется, ему хотелось. Я перевожу взгляд обратно на спящую девушку. Я вижу красоту точек, простоту цвета, и мне хочется плакать, но я будто вся онемела. Десятилетняя Сара делает шаг вперед, оказываясь почти нос к носу с девушкой Лихтенштейна, и к нам направляется охранник. Я оставляю свои попытки расплакаться, поднимаю голову и улыбаюсь. Мы одновременно говорим десятилетней Саре отойти от картины. Она отходит. $45 миллионов, говорит охранник. «За это?» — уточняет десятилетняя Сара. «Ага». «Это же просто точки», — отвечает она. Я молчу. «Точки Лихтенштейна», — говорит охранник. $45 миллионов. Я недолго думаю об этом. 45 миллионов. Это как в лотерею выиграть. Десятилетняя Сара вытирает кулачками слезы и качает головой. «Даже я могу нарисовать кучу точек!» Охранник говорит. «Ты не первая, кто это говорил. Можешь быть уверена». Я не знаю точно, что она имела в виду, но рада, что она это сказала. И правда ведь точки? А на 45 миллионов долларов можно накормить многих людей или создать приют для женщин или для сирот. А в чем толк от покупки скопления точек? Я хочу зайти в зал Твомбли, но десятилетняя Сара говорит, что ненавидит его. «Там одни каракули», — говорит она. Я пытаюсь было возразить, но знаю, куда она направляется, и следую за ней. Мы идем к коллекции доспехов. В художественном музее Филадельфии самые крутые доспехи. Тут не нужно думать об оригинальности. Доспехи — это не про оригинальность. Даже у некоторых животных есть доспехи. Они с ними рождаются. Десятилетняя Сара довольна. Никаких скрещенных рук, слез, слов про то, какая я зануда. Сейчас мы возле саксонских доспехов под названием «Броня для ристалища» со странным шипом на грудном доспехе. Это мои любимые доспехи еще с тех пор, когда я даже не доросла до того, чтобы стать десятилетней Сарой. Сначала я ничего про них не поняла. Потом, когда мы вернулись домой, я зашла в интернет узнать, что такое ристалище. Оказалось, что это площадь для конной схватки на турнире. Эти доспехи были для турниров, когда двое рыцарей скакали друг другу навстречу с копьями наперевес, пытаясь сбить противника с лошади. Шип на доспехе был для того, чтобы лучше удержать щит на уязвимой стороне рыцаря. Мы останавливаемся и несколько минут смотрим на доспехи. Я читаю описание, как читала уже 100 раз до этого. География. Сделано в Саксонии, Германия, Европа. Дата — около 1575 года. Материал — сталь, кожа, реставрирована, текстиль. Десятилетняя Сара поворачивается ко мне и говорит: «Ты помнишь ссору в Мехико?» «Наверное». «Помнишь, что сказал мне Брюс в ресторане?» «Не очень». «Он правда до сих пор не вернулся?» — спрашивает она. Сейчас мы разговариваем, глядя на рыцарские доспехи. Я вдруг понимаю, что моя жизнь так примерно и ощущается. Броня для ристалища. Жизнь — ристалище. Меня недавно сбили с коня. А я ничего не чувствую. Не звонит, не пишет. Я не говорю десятилетней Саре, что у меня есть его номер. «Это я виновата», — говорит она. «Сомневаюсь. Я не считаю себя виноватой». «Ты, наверное, просто вытеснила это из памяти. Было жестко». «А ты у нас психолог-любитель, что ли?» «Мне 10. Я не дура», — говорит она. Вот что я думаю. Я думаю, что в детстве мы очень умные. Десятилетняя Сара умнее меня, потому что я на 6 лет старше. 23-летняя Сара глупее меня, потому что мне 16. Где-то кто-то гораздо старше, богаче и глупее всех нас заплатил 45 миллионов долларов за скопление точек. Я думаю, что такой ум нельзя измерить тестами. Я думаю, что это как быть экстрасенсом или блаженным. Если бы я могла выбрать, кем быть всю оставшуюся жизнь, то выбрала бы маленького ребенка. Завтрак. Когда я возвращаюсь домой, мама как раз проснулась и завтракает. Времени 4 часа дня. «Тебя исключат», — говорит она. «Ясно», — говорю я. Слово «исключение» шипит и пенится у нее во рту. У меня колотится сердце, я чувствую прилив адреналина. Раньше я такое чувствовала, когда рисовала что-нибудь классное. Когда не могла дождаться следующего штриха, одновременно пребывая в ужасе, что этот штрих может испортить все, что я уже нарисовала. «Может, что-то произошло?» — спрашивает мама. «В школе?» «У нас никогда ничего не происходит». «Без диплома ты не поступишь в колледж». «У Пикассо не было диплома». «Я за него рада», — говорит мама. «Ты не можешь бросить школу в 16». Она выглядит усталой. Она всегда выглядит усталой. Для медперсонала на вампирской смене в приемном отделе это не в новинку. Иногда усталость — слишком мягкое слово, чтобы описать ее состояние. Обычно это значит, что случилось что-то очень жесткое. «Тяжелая ночь?» «Авария на автостраде», — говорит она. «Очень страшная». «Кто-то умер?» «Да». «Мне очень жаль», — говорю я. «Никогда не веди машину по-мудацки, Сара. 90% аварий происходит из-за того, что кто-то был мудаком». «Обещаю, что не буду водить машину по-мудацки», — «Хорошо. Мы живем в центре города. У нас даже нет машины». Мама поднимается налить себе еще чашку кофе. Я сижу, пытаясь вспомнить десятилетнюю себя, которая наблюдала это 4-5 дней в неделю. И всегда по выходным. Я пытаюсь придумать причину, по которой мама брала смены по выходным, хотя это были единственные дни, когда я была дома. «Помнишь, когда мне было 10?» Она размешивает в чашке 3 кубика сахара. «Кое-что помню». «Помнишь Мехико?» Она перестает помешивать кофе. Уставившись на стол, она медлит с ответом на секунду дольше, чем стоило бы. «Ты в последний день совсем сгорела», — говорит она. «Забыла про крем», — говорю я. Она садится обратно за стол. «Я всегда чувствовала себя виноватой. Надо было убедиться, что ты намазалась». «Все зажило», — отвечаю я. Я думаю о своей толстокожести. «И все же». «Мы тогда потеряли Брюса», — говорю я. «Мы не теряли Брюса». «В смысле, тогда он от нас ушел после поездки». «Неужели?» — спрашивает она. Я еле сдерживаюсь, чтобы не сказать ей перестать строить из себя дуру. Как мать может забыть последний раз, когда видела своего сына? Может, он ампутированная конечность? Призрак, который все еще болит? Но ведь люди не забывают день, когда потеряли конечность. Что ты вдруг так внезапно вспомнила о Брюсе? «Не знаю», — говорю я. «Я тоже отлично строю из себя дуру». «С ним все в порядке», — говорит мама. Она отхлебывает глоток кофе и ставит чашку на стол чуть резче, чем требуется. «Он не звонит. Ему не обязательно. Он взрослый человек». «Но он все равно мой брат», — говорю я. «Он даже на мой день рождения не звонит». «Тут мы ничего поделать не можем», — говорит она и делает финт ресницами, чтобы они захлопали снисходительно. «Взрослые обожают хлопать ресницами, но только попроси их что-нибудь тут поделать». Я хочу ему позвонить. «Удачи с поиском его номера», — говорит она. «Ты вроде злишься», — говорю я. Мама вздыхает. «Я не хочу, чтобы меня разбудило очередное сообщение из школы. Я не хочу, чтобы тебя исключили. Осталось всего 3,5 недели». Она говорит о школе. Я говорю о более важных вещах. О потерянных братьях, которые болят даже спустя 6 лет. «Прости. Разве ты не можешь вернуться в школу и сдать долги?» — спрашивает она. «Не могу». «Тебе 16», — говорит она. «Все шло так хорошо. Что-то произошло, а ты мне не рассказываешь». «Никогда ничего не происходит». На этом месте я вдруг осознаю, сколько я вру. Настоящие художники так много не врут. Хелен не брешет. Самая частая причина ампутации — не травма. От взрывов на войне или аварий, что бы вам ни рассказывали в кино и во всей прочей хрени. Диабет или заболевание периферических артерий, всякий мрак с сосудами. Вот что приводит на стол патологоанатома ноги в мешках для медицинских отходов. С бирочкой. Мы в скорой помощи не занимаемся распилом костей, но я видела достаточно искореженных, покрытых язвами ног, чтобы понять, что произойдет, когда мы отправим бедную старую бабушку, которая не может позволить себе инсулин, наверх на консультацию хирурга. Их обычно привозят из домов престарелых на 3 недели позже, чем надо было, потому что отношение количества пациентов к количеству медсестер там просто ужасающее. Иногда 30 к 1. Я принимаю их немытыми, в 2 подгузниках, с пролежнями, проникающими до самых костей. Когда мне было 30, я написала в своем завещании, что ни в коем случае не хочу попасть в дом престарелых. У меня 2 детей. Уж один из них обо мне позаботится, думала я. Только теперь осталась одна Сара. Мы назвали Сару в честь бабушки и ее отца. Бабушка Чета была чудесной женщиной и всегда хорошо ко мне относилась, а это больше, чем я могу сказать о его матери. Бабушке Саре было 97, когда она умерла. Все конечности при себе и никакого дома для престарелых, потому что она до самого конца была яснее стеклышка. Жила в своем маленьком кирпичном особнячке в старом городе с соседями, которые за ней приглядывали. Она пережила своих 2 детей, мужа и практически всех знакомых. Кроме нас. Когда она умирала, я была рядом. Чет не смог отпроситься пораньше с работы. «Где Чет?» — спросила она. «Едет. Он несколько минут назад вышел из офиса». «Вечно мальчишка опаздывает», — прошептала она. «Он так и не научился вставать вовремя», — сказала я, и мы с ней засмеялись. Медленно, как смеются пожилые женщины с юга США в фильмах. Но я знала, что она умирает. Я тысячу раз видела, как умирают люди. Она тоже знала. Она закашлялась. «Я думала, вы с ним расходитесь». «Где вы такое слышали?» — спросила я. «Там же, где услышала, что вы уже год не спите в одной постели», — сказала она. «Мы в разные смены работаем», — сказала я. У нее захрипело в груди. «Не в твоем стиле вешать лапшу на уши умирающей женщине, Хелен». Мне не хотелось разговаривать на эту тему. Она умирала. «Давайте не будем о печальном». Мы с минуту сидели в тишине. Ей было не больно. Мне кажется, это справедливо. После 97 лет на этой планете было бы справедливо умереть безболезненно. Я держала ее за руку, потому что знала, конец близко. В ее дыхании слышался предсмертный хрип. Глаза были закрыты, на губах играла легкая улыбка, потому что бабушке Саре всегда было суждено умереть с улыбкой. Она открыла глаза и прошептала: «Не умирай, несчастный». Я наклонилась и сказала ей на ухо: «Не буду». «Ты можешь умереть завтра». «Я знаю». «Чет тебе никогда и в подметке не годился». Она сделала два коротких, напряженных вздоха. «Этот мальчишка просто не способен ни во что вкладываться». И она умерла. Она не знала, что я беременна. Я не хотела говорить ей, что беременна, потому что тогда разговор стал бы еще мрачнее. Чет приехал 10 минут спустя, и медсестры дали нам задержаться в палате, чтобы он мог выдавить из себя пару слезинок и скорчить грустную мину. Главной медсестрой в ту смену была Джули, полная лохушка. Она зашла сочувственно погладить Чета по спине. Я закатила глаза и отошла в туалет. Предавалась ли я мечтаниям, что медсестра Джули и Чет прямо в эту же секунду занимаются горячим сексом прямо на трупе бабушки Сары? Да, предавалась. В те дни я мечтала, чтобы он в кого-нибудь влюбился, в одну из молоденьких сотрудниц, в случайных официанток в барах, в мою соседку, в мужика мне было плевать, лишь бы он убрался, наконец, нахрен из моего дома. Но я ждала Сару, и у нас был Брюс. Мы согласились остаться вместе ради детей. Зануда. Мне просто нужно понять, почему Брюс такое сказал. «Ты всегда можешь приехать жить ко мне, где бы я ни был». Мама с папой нормальные родители. Не жестокие, ничего такого. Свозили нас в Мехико. Я помню, что что-то случилось, но не помню что. Знаю, что было страшно. Знаю, что папа кричал, что Брюс кричал, что мама кричала. Знаю, что я плакала. Знаю, что раздвижные двери балкона ни звука не проницаемые. Но я не знаю, почему Брюс такое сказал. Не знаю, почему надо было заходить так далеко. До Орегона и да ты всегда можешь приехать жить ко мне, где бы я ни был. Это было не так уж и давно. Я должна помнить. Только все не так просто. Я сама себе вру, но не знаю, почему. На каминной полке керамическая сова. Я слепила ее в первом классе, и это моя любимая работа, хотя с тех пор у меня появилось много гораздо более совершенных работ. Папа не переставал хвалить меня за сову, когда я принесла ее домой. Тогда все и началось. Разговоры про мой талант, мои перспективы и папино стремление несколько раз в год ходить в художественный музей. Он говорил, что ему нравится искусство, но на самом деле он просто изучил его, как изучает износ и порчу строений. Он изучил язык искусства, но рисовать может только кружочки и палочки. Я смотрю на сову и гадаю, какая ее часть вранье. Я спрашиваю: «Эй, сова, ты тоже врешь?» Сова не может ответить, но если бы могла, то уверенно сказала бы: «Уху». Так говорят совы. Объяснений не требуется. Но слова Брюса требуют объяснения. Я говорю, что иду гулять, и мама говорит мне быть осторожной. Я поднимаюсь к площади Риттенхаус навестить большую статую лягушки, а потому сажусь на парковую скамейку, слушая разговоры прохожих. Ни одной оригинальной фразы. Хотела бы я еще раз поговорить с 23-летней Сарой. Десятилетняя Сара не понимает моих сложностей. Она еще до них не дошла. Она еще не дошла до места, где мое настоящее не значит ничего, где все говорят только о моем будущем. 23-летняя Сара садится рядом со мной. На ней пара туфель, очень неудобных на вид. Меня под пушкой не заставишь надеть такие туфли. «Как дела?» — спрашивает она. «Не знаю, вроде нормально». «Как школа?» «Все прогуливаю». «Беда». «Не особо. Школа не то место, где может родиться шедевр, знаешь?» «Не все могут стать знаменитыми», — говорит она. «Проблема вообще не в этом», — говорю я. «У тебя просто переходный период», — говорит она. «Никакой у меня не период», — говорю я. «Как скажешь, зонтик», — говорит она с усмешкой. Когда я вижу, что она как будто собирается встать и уйти, я спрашиваю, «Почему ты такая язва?» «Потому что ты зануда», — отвечает она. Я уже третий раз за день это слышу. Может, я и в самом деле зануда? «Я хочу у тебя кое-что спросить», — говорю я. «Позвони Брюсу», — бросает она, а потом встает и уходит на север в своих идиотских туфлях, не оглядываясь. Я сижу там еще минут 10, думаю о том, что я зануда. Думаю о том, что я не зануда, но что-то тут происходит, хотя я не знаю что. Думаю, не позвонить ли Брюсу, но даже не достаю телефон из кармана. Вместо этого я слежу за бездомным, который рисует на асфальте у фонтана на площади Риттенхаус. Я не поднимаюсь посмотреть, что он рисует, и даже не пытаюсь пересесть на скамейку поближе, просто смотрю на него через весь парк. Был ли он когда-нибудь в Мехико? Разговаривал с собой 23-летним? Есть у него брат, который больше не звонит? 23-летняя Сара язвит, потому что она не воспринимает меня серьезно. Я 16-летняя девочка, глупая и истеричная. Ни один человек в мире не воспринимает меня серьезно. Но в глубине души я знаю, что-то не так. Настолько, что кому-то нужно отнестись к этому серьезно. Может, начало должна положить я? Может, я первая должна отнестись к этому серьезно? Снежинка. Бездомный художник спит в дверной нише дома с заколоченными окнами в 4 кварталах от моего. Я впервые увидела его еще до того, как стала 10-летней Сарой. Он никогда не просит денег. Большинство бездомных в городе сидят на перевернутых коробках от молока и говорят что-то типа «Четвертак не пожалеете?». У некоторых есть таблички. «Бездомный ветеран. Помогите, чем можете. Помоги, Боже. Нужна еда. Выручите брата». Некоторые под кайфом или пьяные. Есть белые, есть черные, есть мужчины и есть женщины, есть иностранцы с акцентами. Этот, который спит в дверной нише дома с заколоченными окнами в 4 кварталах от моего, белый, с клочковатой бородой и, скорее всего, сумасшедший. Он мастерит шапочки из фольги. Мне кажется ироничным, что он показался в этот момент. Я пытаюсь не думать о головных уборах со времени фиаско в художественном кружке. Так вот, у него каждый раз новая шапочка. Сейчас он рисует на асфальте у фонтана, и даже коп на мотоцикле, который иногда тут тусуется, не просит его уйти. Художник чиркает, тушует, и все так ритмично, как будто у него в голове играет музыка. Время от времени он что-нибудь выкрикивает. «Атас! Нахрен! Что это вообще за хрень, сынок? Ты дерьмо без палочки!» Он никому не обращается. Это как будто слова песни к его музыке. Музыки в голове. Иногда он выпрямляется и вскидывает руки в воздух, как будто только что забил гол. Иногда он с силой прыгает на кусок мела и вдавливает его в асфальт. Подпрыгивает вверх-вниз, подтягивая колени прямо к груди. У него искусство — это истерика. Он приемлемая диковинка нашего района. Ходячая фреска. Граффити, которое никто не соскребает. Один из тех котов, которых подкармливаешь, но не трогаешь. Он всегда одет в несколько слоев, даже летом. Он носит мешки поверх ботинок. Наверное, от дождя помогает. У него всегда есть художественные принадлежности. Филадельфия — город искусств. Студенты оставляют ему принадлежности, пока он спит. Добрые феи художественных принадлежностей. Он рисует везде, всегда, весь день. Фанерные доски на окнах здания, где он спит в дверной нише, всегда меняются. Каждый день он что-то на них рисует, понемножку. Тротуар перед его спальным местом всегда разноцветный. Если ему не удается найти подходящий цвет, он роется в мусорках, чтобы подобрать то, что даст ему нужный оттенок. Куриные кости, засохшая пицца, резинка с подошвы. Иногда он жжет деревяшки и делает как бы уголь. Он не пишет слов. Редко рисует что-то, что люди могут распознать. Только абстракцию. Иногда, когда он рисует на асфальте и тушует пальцами, то оставляет за собой кровь. У него есть миссия. Настоящая миссия. Я хочу миссию. Не чью-то чужую. Я хочу свою миссию. Что-то, что придумаю сама. Что-то, что мне хочется делать. Что-то, от чего мне захочется подпрыгивать вверх-вниз. Социалка. Вот все, о чем я думала последние 2 года. Старшая школа живет социалкой. Я создала аккаунт в ту же минуту, что перешла в 9 класс, чтобы быть готовой. Мы с Кармен постили наши проекты и фото, которые снимали, гуляя по городу. 3 недели мы с ней были единственными подписчиками друг у друга. Потом мы законтачились с Вивиан «Черный кофе», хотя она вечно писала пассивно-агрессивные комментарии. А Вивиан была знакома с Лесли, чья лучшая подруга — Вики-победительница выставки. Так что мы и с ней законтачились. А потом Вики законтачилась с нами. Постепенно родился художественный кружок. Пару месяцев назад я увидела в социалке статью о том, что от социалки у людей развивается депрессия. Я спросила себя, я в депрессии? Я не в депрессии. Я в порядке. Социалка показывала мне, что я в порядке каждый раз, когда я туда заходила. Все стенали о своих простудах, оценках, родителях, несварении. Я так устал, бессонница, бессердечная ты сука. Вивиан и ее подтекст. Сами знаете, кто вы, крысы плебейские. Вики — победительница выставки. Нет 2 одинаковых снежинок. Природа — вот единственная оригинальность. В социалке оригинальности не существует, даже когда речь об оригинальности. В социалке идет дождь из брехни. К тому моменту, как я пошла в старшую школу, я получала дозу адреналина каждый раз, когда что-то постила, а потом стирала пост, пока никто не увидел. Кармен как-то спросила меня, «Слушай, ну чего ты все свои посты стираешь?» Я ответила, «Не знаю». Она сказала, «Ты такую смешную штуку вчера написала». Даже тогда, когда я еще не знала про дождь из брехни, до раскола в художественном кружке, до груши, даже тогда я не могла определить, смешная была та штука или нет. Даже тогда я знала, что слишком статично, чтобы быть художником, и вообще сомневалась во всей этой афере с социалкой. Вот что я видела. Аферу. Каждый раз, заходя на сайт, я чувствовала, что меня обманом превращают в снежинку. Бездомный художник — другое дело. Он подпрыгивает вверх-вниз. Он — снежинка. И люди это чувствуют, потому что его никогда не прогоняют с площади Риттенхаус за рисунки на асфальте. Никто не выгоняет его из ниши, где он спит. О нем заботятся. Ему дают деньги, потому что он никогда их не просит. Ему дают художественные принадлежности, потому что он никогда их не просит. Он никогда не заходил в социалку. По нему сразу видно. Я хочу быть такой же, как он. Он — Испания. Он — Македония. Линия горизонта. Этим утром солнечно. Я не хочу садиться в автобус и не хочу идти в какое-то определенное место. Так что я иду по Пайн-стрит. Сейчас выходные, поэтому сегодня за прогул не считается. Но я проверяла, и мне осталось всего 3 прогула до исключения. Я не сказала маме с папой, что иду гулять, так что, может, они переживают, а может, и не заметят, что меня нет. Мама отсыпается после ночной смены, и папа будет ходить по дому на цыпочках. Это вообще-то не важно, потому что в таунхаусе по выходным гораздо больше шума, чем на неделе. С одной стороны, у нас тихие соседи, которые редко выходят из дома. А с другой стороны, 3 семьи, у которых примерно 900 детей, если считать вместе. Но маму даже это не разбудит. Весь квартал между 15-й и 16-й улицами занят распродажей студенческого творчества. Не знаю, чему учат этих студентов, но цены там всегда завышенные. Кармен рисует лучше, хоть и слишком часто выбирает сюжетом торнадо. Я иду по левой стороне, чтобы избежать распродажи творчества, и сворачиваю на 15-ю улицу. Там я вижу бездомного в шапочке из фольги. Он стоит спиной к улице и рисует на пустой, безоконной стене продуктового на углу. Он только начал. Пара линий и пара фигур, куском угля из сожженной деревяшки. Я перехожу на другую сторону улицы и нахожу себе подходящий порог, чтобы за ним понаблюдать. Отсюда он кажется чудищем, типа Бу Редли. Дети от него убегают. Родители показывают на него со словами «Не подходи к этому дяде». Не представляю, сколько пальто и одеял он напялил себе на спину. Но на вид не меньше 10. Слоями. На улице почти 20 градусов, и я не могу понять, почему он не снимет эти пальто. Я видела его в той же одежде в середине августа. Он добавляет цвета одной фигуре, и на минуту кажется, что это груша. Он добавляет темно-зеленый и светло-желтый и тушует их пальцем. Он орет: «В чем нахрен проблема? Не трахай мне мозги! Давай серьезно!» Он некоторое время бежит на месте, глядя на рисунок. Затем сосредотачивается на левой стороне стены, где резкими толстыми штрихами он рисует что-то вроде линии горизонта. Мисс Смит нам про нее рассказывала. Линия горизонта разделяет предметы на первый план и второй план. Хотя у картины нет никакой узнаваемой формы, как только он проводит эту линию, я понимаю, где тут первый план, а где второй. Я гляжу на улицу, на машины, проезжающие мимо, на людей, идущих с детьми или покупками, и вижу, как линия горизонта разделяет предметы на первый план и на второй план. 10-летняя Сара — второй план. Я гляжу вперед, и все мои будущие Сары позади меня. Они еще не на виду. Линия горизонта — это я. Когда я поворачиваюсь обратно к стене, мой бездомный уже начал рисовать какой-то размытый натюрморт на первом плане. Во второй раз за 5 минут он напоминает мне о груше. Я не смогла нарисовать грушу. Не знаю, почему я сижу и мучаю себя этим зрелищем. Он художник, я зонтик. У нас нет ничего общего. Проходящие мимо люди не обращают внимания на то, кто он, что он делает, что он создает. Они на него даже не смотрят. Я тоже раньше была такой. Я проходила мимо его дома с раскрашенными фанерными окнами, наверное, 100 раз. «Его зовут Эрл», — говорит 10-летняя Сара. «Ты не знаешь, как его зовут», — возражаю я. Она садится на ступеньки возле меня. «Нет, знаю. Я его спросила прошлым летом в парке, помнишь, когда он коробку раскрашивал?» Я пытаюсь вспомнить день, когда мне было 9, и я спросила бездомного художника, как его зовут. Но не могу. Она говорит: «Это было в тот день, когда ты купила фруктовый лед и выбрала арбузный, потому что папа всегда говорил, что он хороший, но тебе он не понравился, а папа не разрешил купить новый». «Это я помню», — говорю я. «Я до сих пор ненавижу арбузный фруктовый лед. Папа и про творчество говорил, что я хороший художник, а теперь творчество ненавидит меня». «Ну так вот, по дороге домой вы шли через парк, и вот он разрисовывал старую коробку. Ты спросила, как его зовут». Я качаю головой. «Эрл, значит?» «Эрл». «Папа доел за мной тот арбузный фруктовый лед», — говорю я. «Ага. Помнишь ссору?» «Нет». «Ты что, курить начала, что ли? Все на свете забываешь. Тебе сколько, 16? «Я не курю. Курить не оригинально. И Кармен курит столько, что на нас обеих хватит». «Ну так вот, его зовут Эрл, и мама с папой в тот день страшно поругались», — говорит она. «Из-за того, что он доел за мной арбузный фруктовый лед?» «Откуда мне знать, они же все время ругаются», — говорит она. К нам подходит женщина, и мы поднимаем на нее глаза. Она говорит: «Девочки, может, подвинетесь, чтобы я могла зайти к себе домой?» Это не галлюцинация. Шарады Хелен. Вчера к нам в приемный отдел привезли беременную девочку-подростка, которую мучили галлюцинации. Она пребывала в полной уверенности, что вот-вот она в таком порядке. Родит, умрет, переродится в птицу и нагадит на меня. Так она и сказала. «Когда я перерожусь в птицу, я тебе все мерзкое лицо изгажу». Она отказалась говорить, какие приняла. Они всегда отказываются. Она и близко не подошла к тому, чтобы родить. Или умереть. Или переродиться, чтобы нагадить мне на голову. Она была младше Сары. Ей только-только исполнилось 14. У нее с собой была мягкая игрушка. Пушистая лошадь, которая изначально была белой, а теперь как будто искупалась в грязи. Когда один из санитаров попытался эту игрушку забрать, она стала яростно сопротивляться, а потом пнула его между ног. Пришлось ее удерживать механически. Это всегда подавляет. И когда речь об обычном пьянице или торчке, и когда, как сейчас, речь о беременной девочке. Если бы не беременность и не галлюцинации, мы могли бы дать ей успокоительное. Но тут пришлось полагаться на старые добрые смирительные ремни. Правило есть правило. «Если бьешь моих сотрудников, будешь сидеть в ремнях, пока не дашь слова, что это не повторится». Если бы эти правила работали и во внешнем мире. Брюс, когда учился в старшей школе, как-то сказал мне, что если мы с Четом не перестанем ругаться, то Сара вырастет в одну из таких девочек, которые беременеют в 13 или подсаживаются на... Я тогда отмахнулась, но идея засела у меня в голове, и я никак не могла перестать думать о моих родителях. И об отце Чета, и о том, что ссоры взрослых для нас были обычным делом. Не то чтобы Чет когда-то приставлял к моему горлу нож или уходил из семьи, как это сделал его отец. Но мы испортили жизнь Брюсу. Я не хотела испортить жизнь еще и Саре. Я объявила перемирие. Чет пожал плечами. Это он умеет лучше всего — пожимать плечами. Даже когда он не пожимает плечами, я вижу, как он это делает. Теперь это для меня как мираж. У него, наверное, самая натренированная трапециевидная мышца во всей Филадельфии. А у меня самый натренированный средний палец, что говорит о многом, учитывая, где мы живем. Каждый раз, когда он пожимает плечами, я показываю ему средний палец. Игра в шарады длиною в жизнь. Чет всегда в роли человека, не знающего, что делать, а я всегда в роли человека, который показывает средний палец, не знающим, что делать. Я постоянно показываю Чету средний палец, а он и не в курсе. Под столом, через стену, в кармане, за занавеской возле дивана. Я выросла в доме, где материться не разрешалось. И я гадаю, что бы обо мне подумали мои родители сейчас, увидев, как я все время показываю Чету средний палец. Думаю, они бы не стали возражать. Мои родители удочерили меня в довольно пожилом возрасте. Если честно, то, пожалуй, слишком пожилом, чтобы удочерять младенца. Но они меня любили. Они часто ссорились, когда я росла, потому что только вышли на пенсию, им осточертело вечно маячить друг у друга на глазах. Но они не ссорились со зла. Иногда я думаю о папиных рассказах, о работе над высокими небоскребами в Филадельфии, как он ходил по железным балкам 50-этажной высоты, спаивал детали, карабкался по строительным лесам. И не могу понять, как я вышла замуж за человека, который весь день сидит в своей кабинке, подписывает документы и заключает сделки. С одной стороны, это не так опасно и приносит больше денег. С другой стороны, приводит к постоянному пожиманию плечами. Что приводит меня к тому, что я постоянно показываю ему средний палец. Когда мы еще спали в одной постели до рождения Сары, я спала, направив одну руку в его сторону, пальцем вверх. Перемирие перемирием, но я не могу жить враньем. Только вот я живу враньем. Все сложно. Предположительно, Эрл. Предположительно, Эрл оставляет рисунок на стене продуктового неоконченным. Я встаю, и десятилетняя Сара уходит обратно по 15-й улице. Она говорит: «До встречи!» Волосы у нее в заплетенных хвостиках. Это была моя любимая прическа. Может, моя миссия — вернуть в моду заплетенные хвостики? Может, мне нужно нарисовать точками поп-арта заплетенные хвостики, и когда-нибудь эта картина продастся за 45 миллионов долларов? Не оригинально, но хотя бы мое. Предположительно, Эрл сует коробку с мелками в подмышку, и ее тут же проглатывают его пальто и одеяло. Он шаркает при ходьбе. Он не такой уж и старый, может, 40 с чем-то. С ним, наверное, что-то не так, раз он так медленно ходит. Я вспоминаю мамины рассказы о ногах, покрытых язвами, и мне хочется помочь ему что-нибудь понести. Но тут он вдруг кричит: «Я не обязан тебя слушаться!» Так что я просто иду в паре метров позади него, оставаясь в его тени. Учитывая, что скорость задает предположительно Эрл, у меня должно уйти около получаса на то, чтобы завернуть за угол и пройти один квартал Спрус-стрит. И куда он дальше направится? Не голодный ли он? А то я голодная. На то, чтобы прошаркать мимо пиццерии, уходит целая минута. По ощущениям, час. У меня урчит в животе. Мне хочется спросить, почему он оставил рисунок неоконченным. Я представляю, что спрашиваю его, и решаю, что он ответит: «Потому что мне так захотелось, потому что я делаю, что хочу, потому что не твое дело, девочка, иди домой к родителям». Конечно, я ничего не спрашиваю, а он ничего этого не говорит. Он только шаркает и время от времени останавливается поправить шапочку из фольги или коробку с художественными принадлежностями. В окно пиццерии я вижу посетителей, которые едят за столиками, и представляю, как однажды зайду туда с предположительно Эрлом. Девочка среднего класса угощает бездомного пиццей, равно ни капли оригинальности. Я решаю, что он откажется, если я его приглашу. Я уже вижу завирусившийся видосик на социалке. Она хотела купить ему кусок пиццы, но его ответ заставит вас расплакаться. Я решаю, что он наверняка знает, что я увязалась следом. Но ему вроде бы все равно, так что я иду за ним до самой 17-й улицы, где он начинает идти на юг. За южной улицей 17-я становится небезопасной. Увидев, что он направляется туда, я сворачиваю на Ломбардную улицу по направлению к дому. Мысленно я прощаюсь с ним и решаю, что он отвечает: «До свидания, Сара». Решаю, что он добавляет: «Увидимся завтра». Как рыбки в Мехико. Раз, и мы друзья. Есть с кем поговорить. Но, конечно, на самом деле это не так. Я думаю о 10-летней Саре и ее прощальных словах о моих родителях на ступеньках. Они же все время ругаются. Я пытаюсь вспомнить моменты, когда они ругались. Они спорят иногда по мелочам, как про то, кто должен был позвонить директору. Но я не помню серьезных ссор. Мне 16, и у меня что-то вроде амнезии о родительских ссорах. Брюс сказал в Мехико: «Ты всегда можешь приехать жить ко мне, где бы я ни был». А теперь 10-летняя Сара говорит, что они все время ругались. Не может быть, что они врут. Может, я просто притворяюсь, как с рыбками в Мехико, или сегодня с предположительно Эрлом. Может, я притворяюсь, что мои родители говорят друг другу: «Я тебя люблю», встречаясь между сменами. Может, я притворяюсь, что у меня нормальная семья, зная, что брат, сбежавший из дома, — это ненормально. Может, я всю жизнь живу внутри воображаемой картины. Не могу определить, что я по поводу этого всего чувствую. Но знаю, что мне неуютно. Постоянно. Стоя в разных случайных местах. Я наблюдаю за мамой и папой в течение 2 часов, которые они проводят вместе. Я наблюдаю за ними, стоя в разных случайных местах. Это моя фишка. Я стою за кухонной дверью, пока они обсуждают ужин. «Сделаю фетучини Альфредо», — говорит мама. «Только с чесночным хлебом», — говорит папа. «Ты его и приготовь», — говорит она. «Ладно», — говорит он. Затем тишина, пока мама не подключает к телефону наушники и не включает себе тяжелый металл. Я за комнату слышу грохот басов Ларса Ульриха. И если вы думаете, что медсестры приемной скорой помощи, травматологии, которые слушают «Металлику», это оригинально, то вы ошибаетесь. Многие ее коллеги тоже обожают металл. Мама говорит, что металл дает им чувствовать себя дома, когда они находятся вдали от хаоса аварий, хамящих пьяниц и инсультов. Папа ненавидит металл. Он готовит чесночный хлеб. Я слышу, как открывается дверь духовки. Слышу, как закрывается дверь духовки. Слышу, как он заводит таймер. Он говорит: 20 минут и готово. Мама не говорит ничего, потому что не слышит его сквозь наушники. Если слышит, то, наверное, просто кивает. Я их не вижу, только слышу. Я поднимаюсь в коридор на втором этаже и слушаю, как папа говорит по телефону в своей комнате. У него своя комната, у мамы своя. Я никогда не думала, что в этом есть что-то необычное. Я мало что слышу. Я слышу, как папа дважды говорит «прости». Слышу, как он говорит «до свидания». Услышав, как поворачивается ручка двери, я не двигаюсь с места. Мне все равно, что он меня увидит. Я поздравляю себя с тем, что оригинальнее большинства подслушивающих. «А, я тебя и не заметил», — говорит он. «Я тоже», — говорю я. Мне хочется спросить, перед кем он извинялся, но я молчу. Спустя 15 минут я кручу черный перец из мельницы на дымящуюся тарелку Альфредо и грызу кусок чесночного хлеба. Я жду, что они будут разговаривать за ужином, но не дожидаюсь. В перерывах между едой они говорят только со мной. «Где ты сегодня была?» — спрашивает папа. «Просто гуляла по городу», — отвечаю я. «Надо было сказать нам, куда идешь», — говорит он. «У меня телефон был с собой. Могли позвонить», — говорю я. Папа кивает и пожимает плечами. Мама на секунду убирает руку под стол, и я было думаю, что она вытирает ее о салфетку, но ее салфетка лежит на столе возле тарелки. «Я видела на твоем комоде билет в музей», — говорит мама. «Ты прогуливаешь школу, чтобы смотреть на живопись?» «Ты заходила ко мне в комнату?» «Доставка чистого белья. Мы не можем позволить себе дронов», — поясняет она. «Пока что». «Что ты будешь делать со школой?» — спрашивает папа. «Буду исключаться», — говорю я. «Отличный жизненный план», — говорит он. Я пожимаю плечами и киваю. Мама с секунду смотрит на меня, потом делает глубокий вдох. Но прежде чем она может что-то сказать, заговариваю я. «Думаю, я просто отчислюсь на этой неделе, если не возражаете». «Я возражаю», — говорит папа. Мама жует свой чесночный хлеб. «Без диплома ты не поступишь в колледж», — говорит папа. Мама говорит, «У Пикассо не было диплома». Папа пожимает плечами. Мама убирает руку под стол. Я сижу и ем, потому что, что бы они ни говорили, в школу я не пойду. Я стою в кабинете, пока они убирают со стола. «Ты разгрузил посудомойку?» — спрашивает мама. «Нет», — говорит папа. «Чем ты весь день занимался?» — спрашивает мама. Папа молчит. Я представляю, как он пожимает плечами. Мама выключает воду и говорит, «Мне нужно собираться на работу». Проходя через кабинет, мама пятится, держа руки в карманах худи и направив их в папину сторону, пока не замечает меня. Тогда она разворачивается и через гостиную идет нормально, а потом поднимается наверх, принять душ и собраться на работу. Не думаю, что они любят друг друга. Не думаю, что они друг другу даже нравятся. Не могу решить, что об этом думать, но я вдруг чувствую себя очень одинокой. С тех пор, как я удалила свой профиль в социалке, у меня не осталось ничего, кроме реальной жизни. Вот это и есть моя реальная жизнь. И вообще, к тому моменту, как я удалила профиль, все мои контакты со мной расконтачились. Вики, победительница выставки, написала бредовый пост о том, что ее оклеветали, и что она невиновна, и что все, кто знает, о чем она, должны заблокировать клеветника. Я ни на кого не клеветала. Я просто задала вопросы, которые задал бы любой другой на моем месте. И Вике, победительнице выставки, еще повезло, что я не задавала вопросов по другим темам. А то другие темы были. Долгая история.